Глава вторая. После прощального обеда у Райкеров Квиллер и его домочадцы перебрались в перестроенный амбар. Оттуда было рукой подать до места грядущих событий, но в то же время лес заслонял обитателей амбара от шума и гвалта. Квиллер менял скученность кондоминиума на уединенность и приватность амбара с полосой земли. Что до земельного участка, то это был один из курьезов Пикакса, полного курьезов. Впрочем, это вполне поддавалось объяснению. История его восходила к дням первых поселенцев, когда через полосица была нормой. Фермеры владели участками длиной в полмили, но не шире сегодняшних многоквартирных домов. Здесь располагался яблоневый сад Тревельянов, и проезд неподалеку все еще носил их имя, но цепь несчастья вынудила семью продать свое имущество. Когда-то амбар служил перевалочным пунктом, где разгружали повозки с яблоками, а уже отсюда их развозили по разным складам. Когда Квиллер вступал в наследство, ему достался также особняк из плетника, выходящий фасадом на Мейн-стрит. Теперь в нем размещался театр. За ним простиралась чаща, которую Квиллер прозвал лесом Маркони. Там обитала сова, чье уханье приводило на память азбуку Морзе. За лесом стоял яблочный амбар, крытый обветрившейся дранкой. Он имел форму восьмиугольника и куполообразную крышу. Вместо пришедшего в упадок яблоневого сада посадили вечно зеленые и плодовые деревья, которые привлекали бабочек и птиц. На месте бывшей фермы Тревельянов вырос центр искусств. Что до амбара, то интерьер его изменился настолько, что немногие избранные, которым довелось побывать внутри, называли его восьмым чудом света. Для хозяина чуда и двух его кошек это был просто дом, в котором им довольно спокойно жилось. Общий объем жилых помещений составлял 4000 кубических футов, и здесь имелись три полуэтажа антресоли, соединенных лестницей и пандусами. Но Квиллер упорно вел себя так, как будто это обыкновенный дом с тремя спальнями. Центром просторного первого этажа являлся кубической формы камин, белый, с тремя дымоходами до потолка. По сторонам его группировались несколько помещений с открытой планировкой. Кухня, где Квиллер кормил кошек и подогревал себе суп, со стойкой и буфетом. Столовая, которой пользовались редко, разве что для парадных приемов или благотворительных вечеров с шампанским. Просторный холл, где Квиллер держал два велосипеда, лежачий, с ковшеобразным сиденьем, в котором велосипедист откидывался назад и, задрав ноги, крутил педали, и обычный, британский, модели «Серебряный свет», библиотека, где он читал вслух для кошек, гостиная с двумя удобными диванами, расположенными углом, и большим квадратным кофейным столиком. Все темные деревянные поверхности выцвели до оттенка меда. Свет проникал сквозь причудливой формы окна, которые при перестройке прорезали в стенах амбара. Мебель была совершенно во вкусе Квиллера. Современная, массивная, удобная. И сиамцам все это подходило как нельзя лучше. Они носились по лестнице, балансировали на стропилах, подобно канатоходцам, и зарывались в мягкие подушки диванов. Когда троица возвращалась домой после долгого отсутствия, кошки первонаперво проверяли, все ли на месте. И прежде всего миски для еды и питья, его и ее под кухонным столом. Кошачьи апартаменты по-прежнему располагались на третьем полуэтаже. Итак, корзины для мусора на своих местах, хотя и пустые пока. Из холла можно поглазеть на ворон. В общем и целом мир и порядок. Квиллер никогда не думал, что станет самым богатым человеком на северо-востоке Соединенных Штатов. И не желал этого, но раз уж так вышло, старался извлечь из своего положения наибольшую пользу для города. Благотворительный фонд К неустанно вкладывал деньги в разные проекты на благо Мусвилла. Мистер К, именно так звали Квиллера сограждане, вел популярную колонку в газете, выслушивал людей, давал продуманные советы, баловал своих сиамских кошек. «Рад снова видеть тебя в городе», — сказал поверенный Ален Бартер, прибыв ранним утром во вторник в амбар, чтобы обсудить дела фонда К. «Необычайно мягкая весна в этом году», — объяснил Квиллер. «И такой подъем в связи с празднованием годовщины города? А где кошки?» «Наблюдают за тобой с холодильника. Может быть, перейдем в гостиную?» Послышался глухой шум. Это Коко и Юм-Юм спрыгнули с холодильника, чтобы последовать за людьми в гостиную. «Как тебе название праздника, Барт?» «Потрясающе! Говорят, оно приснилось Хиггс-Райс. Ты этому веришь, Квилл?» «Разумеется. Есть дневные сны и ночные, и подсознание работает две смены. Если мне не удается решить проблему днем, я напускаю на нее подсознание, и к утру у меня, как правило, есть решение». «Ты уже запатентовал свою методу?» «Я бы и рад считать ее методой, но пока у нас есть только одна плодотворная идея – Пикакс и я. Во время празднования раз в неделю колонка из-под пера Квилла будет рассказывать о великих ушедших Мусвилла, оставивших по себе неувидаемую память. Диапазон будет широкий – от Осмонда Хасселрича, доктора Галифакса Гудвинтера, Фанни Клингеншоин и до простых душ вроде Эддингтона Смита. Можно даже подпустить парочку негодяев». Барт с энтузиазмом поддержал. «Фонд К мог бы опубликовать набор открыток с профилями знаменитостей. Ты займешься этим, Квилл?»